«Ваше желание?» — повторил он, иронически усмехнувшись. «Смею заверить, что он считает поручение Вашего Величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Остермане и Минихе в самых дерзких выражениях». «Дела говорят лучше слов. Покуда дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени замечаю, вы особенно нападаете на кабинет министра, который столько предан моим и моей России пользам, и предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил на показ вашу ледяную статую?» Тут она пристально посмотрела на герцога. Герцог побледнел и побагровел. «Позвольте выйти к княжне», — сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волынского решительный удар, так давно изготовленный, и между тем стыдясь вмешивать княжну в свой донос перед ней самой. Но этот стыд он скоро забыл. «Моя Лилимика останется при мне», — отвечала государыня с необыкновенной твердостью. «Вас обманывают». «Знаю, но только не Волынский. Именно он, государыня, уж под крылом голубки свивают доносы на верного, преданного вам слугу». Он посмотрел значительно на княжну, отчего это вся вспыхнула. «Поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол!» На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость. «Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видал его коварных замыслов, но пусть прежде выпьет сердце мое. Пора к развязке. Я не могу долее терпеть мое унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мертвый. Дорого ценю ваши милости и недешево уступлю их. Выслушайте меня, ваше величество. Я прошу, я требую этого, и теперь же. В другое время. Надеюсь, скоро. Правда, вам ныне не до меня. Вас и без меня оступят жалобами, может статься, ныне ж упадет к ногам вашим жена его». При этом слове кровь ударила в голову Мариорицы. Все в глазах ее запрыгало и закружилось. «Жена? Да разве она приехала?» — спросила государыня. «Вчера вечером. И, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребную». Нож клеветы был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара. Грудь ее зажгло, у сердца что-то оторвалось. Она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означилось на нем. Как жестоко наказывает ее судьба за одну минуту неземного блаженства на земле. Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону. Но ожесточение, с которым он напал на любимицу ее, разрушило все, что он успел выиграть вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом. Цель сама означала себя слишком явно. Но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня заметила ужасное положение княжны, сжалилась над нею и взяла ее сторону. Отпустить ее от себя, чтобы освободить от ужасных намеков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчет своей любимицы. Как бы по предчувствию, она страшилась потерять свое последнее утешение, и потому с прежней холодностью и твердостью разговор был обращен на другой предмет. Вскоре доложили о Волынском. При имени его Мариорица, казалось, ожила. Она не старалась оправиться. Она в одну минуту оправилась, воскреснув душою.